Шекспир почти побежал по крытому коридору, а это был человек, почти все делавший неторопливо, и стал вглядываться в каждую из маленьких коморок. Он потряс ручку одной из кладовок в дальнем конце и поспешил обратно ко мне. — Она закрыта. Он там? С моего языка чуть не сорвалось замечание о глупости его вопроса. Так если Хью Ферн был в той комнате, он бы услышал всю эту суету снаружи и непременно отозвался бы, разве нет? Потом зачем ему запираться изнутри? Но что-то сосредоточенное, напряженное выражение лица Шекспира остановило меня. — Он должен выходить на сцену через несколько минут, — сказал Шекспир. — Это моя вина. — Он очень хотел играть, — возразил я. — Я не это имел в виду, — ответил Шекспир почти резко. Я поднялся со скамьи и пошел взглянуть сам, стараясь переносить вес тела на левую ногу. Если быть точным, там было штук 6 комнатушек, открывавшихся на правую сторону коридора. Я решил, что Хью Ферн зашел в последнюю из них, и, конечно же, ее дверь оказалась заперта, хотя я не мог понять, зачем. Прочие двери были приотворены или открыты настежь. Там висели неиспользованные костюмы и бутафории вместе со скарбом самого постоялого двора. В каждой комнате были маленькие зарешочные отверстия, служившие скорее для вентиляции. Эти отверстия находились чуть повыше человеческого роста. Я приподнялся на цыпочки и пытался заглянуть в запертую комнату, но внутри было слишком темно, чтобы разглядеть, что бы там ни было, а мое положение было слишком неудобным, чтобы оставаться в нем долго. Шекспир уже был в одной из открытых комнат, рылся среди сложенной там одежды. Статная и ясноглазая Джейн Девинант встала рядом. Я не знал, что она здесь делает, хотя уже начинал что-то подозревать. И уж точно не стал бы спрашивать ее об этом прямо. Я не забыл то, как Джейн Девинант обрушилась на злополучного возчика, или как она пнула приблудного пса. «Помоги мне, Ник!» — донесся до меня голос Шекспира из маленькой тускло освещенной комнаты. «Твои глаза лучше моих, во всяком случае, моложе. Что ты ищешь? Рясу монах, у нас должны быть еще. Может быть, рядом?» — предположил я и направился к соседней кладовке. Именно в таких ситуациях мы по-настоящему скучали по нашему костюмеру. Бартоломью Рид, пусть и суетливый, точно бы знал, где имеется в наличии. Мы привезли с собой несколько основных костюмов, от платья короля до крестьянской блузы, и часто, хотя и не в случае короля, у нас было несколько одинаковых нарядов. Я перебирал висевшие жилеты, камзолы, платья и кольчуги, пока не наткнулся на предмет, чья форма и ткань показалась мне подходящими. Тут что-то есть. Я вынес находку на тусклый свет коридора. Это был костюм священника. Более того, это было монашеское облачение, хотя не совсем нужного цвета, скорее грязно-белого, чем серого. Так я и сказал Шекспиру. — Ничего страшного, — ответил Шекспир, накидывая ряс поверх своей рубашки. Для такого промозглого весеннего утра он был легко одет. Нужда заставит. Будь играть вместо Хью? Естественно, я понимал, что он будет. Я всего лишь хотел услышать какое-нибудь объяснение. — Да, — сказал Шекспир. — А где он? — Не знаю. Вот и все объяснение. Джейн Девинант помогла Шекспиру поправить и приладить его костюм. Она даже завязала ему пояс вокруг талии. В общем-то, она была ничуть не хуже нашего костюмера. Если Хью Ферн мог неплохо зайти за монаха, то и Шекспир тоже, хотя несколько по-иному. Своим высоким лбом, обычно доброжелательным взглядом, он соответствовал этой роли. Или соответствовал бы, если бы не держался несколько необычно для себя, одновременно рассеянно и решительно. Впрочем, стоять и восхищаться наружностью или одеждой времени не было. Пьеса была в самом разгаре. Откуда-то вдруг появился взволнованный Дик Бербидж, и между пайщиками стоялся разговор шепотом. Я заметил, что Дик Бербидж не обращает внимания на присутствие Джейн Девинант. Шекспир указал на запертую комнату в конце коридора. Потом Дик Бербидж махнул рукой в мою сторону. Шекспир повернулся ко мне и спросил, — Ты повредил ногу в схватке, Ник? Я пожал плечами, как будто говоря, — О, пустяки! Но Шекспир только приказал мне оставаться там до конца пьесы,